Глава 23. Я обернулась, веря и не веря. Да, это был он. Наверное, было бы правильным в тот момент вежливо поздороваться, спросить, как прошла командировка, или сделать еще что-то такое, что обязательно сделала бы обычная няня в рядовой ситуации. Но, видимо, мои мысли и чувства в тот момент еще были во власти тех сладких мечтаний, которым я предавалась в одиночестве. И я вместо всего перечисленного восторженно улыбнулась и воскликнула: «Не может быть!» Полагаю, все мои чувства и мысли были написаны у меня на лице крупным шрифтом. Во всяком случае, Станислав, кажется, с легкостью их прочитал. «Очень даже может», — сказал он разом осипшим голосом, а уже в следующее мгновение доказал мне, что он вполне реален и осязаем. Стас накрыл мои губы своими и страстно, требовательно поцеловал. Так, словно ждал этого момента все дни, пока отсутствовал. Реальность перестала существовать, а мои ощущения закрутило в опасном водовороте, выбраться из которого было невозможно. И я не спасалась, тонула, шла ко дну, гибла. Но отказаться от этого было невозможно. Еще никогда поцелуи не были такими волнующими. Не кружилась с такой скоростью голова и не уходила из-под ног земля, лишая меня привычной точки опоры. Хотелось раствориться, отдаться, быть может, даже умереть, но не останавливаться. Но я все же нашла в себе силы и, положив ладони на его плечи, постаралась оттолкнуть его от себя. Сначала слабо, едва напрягая обессилевшие мышцы, затем сильнее. Наконец он отпрянул от меня и выжидающе посмотрел, словно хотел понять по глазам, почему я не подпускаю его к себе. Боюсь, глаза выдавали совсем не те чувства, какие мне бы хотелось, и в них он мог прочитать только одно: «Продолжай, не останавливай меня». Поэтому я опустила ресницы, привела в порядок сбившееся дыхание и спросила: «Зачем вам это?» По-моему, ответ очевиден. Станислав продолжал испытующе смотреть на меня. И хотя я все еще не смела поднять взгляд, чувствовала это каждой клеточкой своего тела. «А вашей Заи вам недостаточно?» Тихо спросила я. Для этого мне понадобилось собрать в кулак все свое мужество. Объяснение с мужчинами явно не мой конек, а уж со Станиславом и вовсе было трудно. «Зая?» Мне показалось, что удивление в его голосе было вполне искренним. «Что еще за зверь?» И я думал, мои девочки ограничатся котенком. Он явно хотел разрядить обстановку, но получилось плохо. Я начинала злиться. Впрочем, это ведь я называла про себя эту его дамочку Заей. Для него она была девушкой с каким-то там именем и даже должностью. Он действительно мог не понять, кого я имею в виду. Глупо как-то. Мне сразу же расхотелось что-то объяснять. И все-таки нужно было выяснить все здесь и сейчас. Конечно, никакие обвинения ему я предъявлять не могла. Но и он не имел абсолютно никакого права добиваться от меня чего-то, будучи несвободным человеком. Та девушка. Красавица с черными волосами. Я слышала ваш разговор, когда приходила оформлять документы. Я не хотела подслушивать. Просто было громко. Она называла вас Заей и Стасиком, а значит... «Что она всех так называет?» — рассмеялся Стас. «Я так понимаю, вы имеете в виду Свету?» Я пожала плечами. Вообще-то она не представилась, когда мерила меня презрительным взглядом. «Так вот», — продолжал Стас, немного повеселев, «Светик зовет Заями всех мужчин, невзирая на возраст и положение в обществе. И всех, значит, всех. Она даже для министров не делает исключения. Папа у нее такой, что никто особо не возражает». «Не врите!» — возмущенно воскликнула я и сама оробела. Станислав посмотрел на меня удивленно, и в голосе появился знакомый холодок. «И я не вру. С чего вы это взяли?» «Ну, конечно, как будто меня этим можно обмануть, пользуется правилом «все отрицай», даже если приперли к стенке. Возмутительно. Я резко встала с кресла. С того, эта девушка приходила сюда и весьма недвусмысленно предупредила, чтобы я не смела приближаться к ее мужчине. К ее мужчине. Или министров она тоже своими мужчинами называет. Почему-то мне было стыдно. Хотя что-то подобное должен был испытывать Станислав. Ведь это он пытался обмануть и меня, и свою подругу. Но он, кажется, чувствовал совсем другое. По крайней мере, протяжный стон, который последовал за моим рассказом, никак не походил на звук, который издают искренне раскаивающиеся люди. Да уж, Светик просто танк в цветочек. Этот полушутливый тон придал мне смелости. Наверное, если бы он принялся самым серьезным голосом убеждать меня, что с этой дамочкой у него нет ничего и никогда не было, я бы все же провалилась сквозь землю или сбежала из кухни. Но в этой ситуации я решилась посмотреть ему в глаза. И все поняла. Неловкость во взгляде, плотно сжатые губы. Может, танк по имени Светик и обзывает министров заями. Но уж точно со Станиславом она была куда ближе, чем со всеми другими своими заями. Это было давно и неправда. Сейчас ничего, кроме общих дел, не связывает. Значит, все верно. Ну, хотя бы не отрицает. И отодвинулась. Теперь сидеть так близко к нему мне было невыносимо. Насколько давно? На прошлой неделе? В прошлом месяце? Или вчера? Я не могла остановиться. Слезы обиды были готовы брызнуть из глаз. В школе, в старших классах. И я действительно не знаю, что на нее вдруг нашло. На какое-то мгновение в его взгляде мелькнуло понимание. Может, из-за контракта разозлилась? Я отказался работать с одной милой компанией очаровательных зай, а она вот значит что. И вот тут я поверила. Так легко и естественно, потому что если бы он сочинял и выгораживал себя, такой чуши точно бы не придумал. Он смотрел на меня так, что сердце снова забилось в каком-то сумасшедшем ритме. Подгоняемая им кровь прихлынула к лицу, и щеки покраснели. Он подошел ко мне вплотную, а я не могла сделать даже шаг назад. Ноги словно приросли к полу. Я хотела сказать что-то еще, но не успела. Его губы снова смяли мои, язык проник внутрь, чтобы найти и медленно, смакуя каждое движение, изучить мой. И у меня больше не было ни одной причины, чтобы оттолкнуть этого мужчину. Да если бы и была, я бы уже не смогла. Я чувствовала, как он обнял и привлек меня к себе, как легко его рука легла на спину. Лаская, спустилась вдоль позвоночника вниз. Каждое прикосновение словно пробуждало к жизни миллионы нервных окончаний, о существовании которых я раньше не догадывалась. Вокруг все качалось, словно мы со Станиславом плыли на маленьком суденышке посреди беснующегося океана. И я даже не сразу поняла, что мы миновали кухню, умудрились преодолеть коридор и даже подобрались к лестнице. Мы целовались на каждой ступеньке, останавливались и целовались. Голова кружилась, как будто меня засунули в центрифугу. Внутри что-то ёкало, и было совершенно наплевать, если нас кто-то увидит. Да, пожалуйста, пусть видят. Хоть все работники, все соседи, и весь город вместе с мэром, или кто там есть, или вся страна с президентом, да хоть весь мир. Лишь бы лестница не кончалась. Вот бы она была как та в Одессе. Длинная. Или где-то еще. Главное, чтобы не кончалась. Потому что целоваться с ним было так сладко и так правильно, будто только для этого я и появилась на свет. Не знаю, где он раньше болтался, этот теплый большой мужчина, почему только сейчас появился в моей жизни, да уже и не важно. Важно, что сейчас меня обнимают эти крепкие руки и прижимают к горячей груди. И в кольце этих рук так уютно и надежно, и ничего не страшно. Потому что не может произойти абсолютно ничего плохого, потому что я тут, за каменной стеной, своей любимой каменной стеной. С каждой ступенькой становилось все жарче, будто лестница поднималась к жерлу вулкана. И стену трясло, будто в лихорадке, и меня трясло вместе с ней. Ну, или ее со мной, но это не важно, потому что его сердце бухало и толкалось в мою ладонь, и мое сердце бухало и толкалось. Тесно было ему в коконе дурацкой одежды. Она мешала и больно давила, словно стала мала на десяток размеров, словно я выросла, а она нет. И его одежда мешала, и лестница была слишком длинной, как ожидание. Впрочем, незачем ждать. Я и так слишком долго ждала. Я рванула вверх его рубашку на спине и с удовольствием запустила руки под влажную ткань. Он вздрогнул, зарычав, и этот рык холодом скатился по позвоночнику. Он был самым прекрасным, что я слышала в своей жизни. Мой зверь, мой мужчина, моя стена. Нежность кончилась, и лестница кончилась для меня. Он жадно сгреб меня в охапку и закинул на плечо, как варвар-пленницу, чтобы утащить в свою пещеру или вигвам, или что там у варваров, неважно. Словно больше совсем не мог ждать. Абсолютно. Ни капельки. Закинул и в несколько прыжков одолел бесчисленные ступеньки, пересек холл, влетел в свою спальню и ногой захлопнул дверь.